Она сама пыталась приучить себя к этой мысли и, видимо, ради своего мужа старалась казаться довольной. Ван Хелзинг оставил им колокольчик, чтобы они могли позвонить в случае надобности. Когда они ушли, Квинси, Годалминг и я решили бодрствовать всю ночь напролет поочередно и охранять бедную разбитую горем женщину. Первым остался сторожить Квинси, остальные же постарались по возможности скорее лечь в постель. Годалминг уже спит, так как его очередь сторожить вторым. Теперь и я, окончив свою работу, последую его примеру. Дневник Джонатана Харкера. Полночь с 3 на 4 октября. Я думал, что вчерашний день никогда не кончится. Я страшно боялся уснуть, полагая почему-то, что если буду бодрствовать, то ночью произойдет какая-нибудь перемена, а всякая перемена в нашем положении к лучшему. Прежде чем уйти спать, мы стали обсуждать наши дальнейшие шаги, но не пришли ни к какому соглашению. Мы знаем только, что у графа остался один ящик, и что только граф знает, где тот находится. Если он пожелает в нем спрятаться, то в течение многих лет мы ничего не сможем предпринять, а между тем мне страшно от одной этой мысли. Но я верю, что Бог спасет Мину. В этом моя надежда. Мы несемся на подводные скалы, и Бог наш единственный якорь спасения. Слава Богу, Мина спит спокойно и не бредит. Я боялся, что сны ее будут такие же страшные, как и вызвавшая их действительность. После захода солнца я впервые вижу Мину такой спокойной. Лицо ее тихо засияло, как будто его освежило дыхание весеннего ветерка. Я сам не сплю, хотя и устал. Устал до смерти. Но я должен уснуть, потому что завтра надо все обдумать, и я не успокоюсь, пока... Немного спустя. Я все-таки, по-видимому, заснул, так как Мина разбудила меня. Она сидела в постели с искаженным от ужаса лицом. Я мог все видеть, поскольку в комнате было светло. Она закрыла мой рот рукой и прошептала на ухо: «Тише, в коридоре кто-то есть». Я тихо встал и, пройдя через комнату, осторожно отворил дверь. Передо мной с открытыми глазами лежал мистер Моррис, вытянувшись на матрасе. Увидев меня, он поднял руку и прошептал: «Тише, идите спать, все в порядке. Мы будем поочередно сторожить здесь. Мы приняли меры предосторожности». Взгляд его и решительный жест не допускали дальнейших возражений, так что я вернулся к Мине и рассказал ей обо всем. Она вздохнула, и по ее бледному лицу пробежала едва заметная улыбка, когда она, обняв меня, нежно пробормотала: «Да поможет Бог этим добрым людям». С тяжелым вздохом она опустилась на кровать и скоро снова заснула. Утро, 4 октября. В течение этой ночи я еще раз был разбужен Миной. На сей раз мы успели хорошенько выспаться. Серое утро уже глядело в продолговатые окна. «Скорее позови профессора», — сказала она торопливо. «Мне нужно немедленно его видеть». «Зачем?» — спросил я. Мне пришла в голову мысль. Я думаю, она зародилась и развелась в моем мозгу ночью, так что я этого не знала. Мне кажется, профессор должен загипнотизировать меня до восхода солнца, и тогда я сумею многое рассказать. Иди скорее, дорогой, времени осталось мало. Я отправился к двери. Доктор Сьюарт сидел на матрасе и при моем появлении вскочил на ноги. «Что-нибудь случилось?» — спросил он в тревоге. «Нет», — отвечал я, — «но Мина хочет сейчас же видеть Ван Хелзинга». «Я пойду за ним», — сказал он, бросаясь к комнате профессора. Минуты через 2-3 Ван Хелзинг стоял уже совершенно одетый в нашей комнате, в то время как Моррис и Годалминг расспрашивали доктора Сьюарда. Увидев Мину, профессор улыбнулся, чтобы скрыть свое беспокойство, потер руки и сказал: «О, дорогая Мина, действительно перемена к лучшему. Посмотрите-ка, Джонатан, Мы вернули себе нашу мину.